Глава 31. «Заметил, старшенький тебя тоже мамой назвал», — как-то вкрадчиво начал Тик, едва мы вышли из дома на улицу. «Угу», — рассеянно отозвалась во все глаза, рассматривая одно- и двухэтажные домики. «Я-то думала, мы находимся в самой настоящей деревне, причем невеликих размеров». А на самом деле оказалось, что в городе. Огромном городе. Везде, насколько хватало глаз, высились аккуратные домики. И сновали тигры самых разных расцветок. Радуга отдыхает. «Не ругай мальца», — продолжил, как ни в чем не бывало, Тик. «Он-то каждый день видит такую красоту. Скажи Эрину, пусть объяснит ему, что ты не давала такого разрешения». Я даже споткнулась на ровном месте и во все глаза уставилась на свою тигру. Думала, прикалывается, а нет, лицо серьезное. «Не собираюсь я никому ничего говорить», — мотнула я головой. «Дети всегда просты. Что можно одному, можно и другому. Они сейчас не поймут, даже если что-то объяснять. Эрин не делает между ними различий, и я этому рада. Если старший принял меня как маму, значит, они неплохо общаются с младшим. От меня не убудет, даже если 100 детей будут считать и звать меня мамой. Я только переживаю, что не справлюсь с их возложенными на меня надеждами. Тебе сейчас трудно от того, что ты просто не знаешь, каково быть мамой на самом деле. Вот когда у тебя появятся свои дети, тогда ты на многие вещи взглянешь по-другому. Говоришь так, будто действительно уверен в своих словах. А у тебя есть дети?» Спросила и тут же поняла, что зря это сделала. Тик резко помрачнел и замкнулся в себе. «Почему на улицах так много тигров и ни одного человека?» Решила я перевести тему. «Эта информация держится в строжайшем секрете, но у нас она доступна всем», — заговорил Тик мрачным голосом. Пока ждала продолжения, шла неспешным шагом по улочкам. Каждый аккуратный домик окружало довольно большое зеленое пространство. Там и тут утыканное множеством разнообразных цветов. К нескольким из них даже удалось притронуться и вдохнуть неповторимый аромат. Встреченные нами тигры расступались, давая дорогу, и провожали настороженными взглядами, обдающими холодом. Думаю, если бы не Тик, ко мне отнеслись бы намного враждебнее. «Срок жизни даджина в человеческом облике всего 30 лет», — продолжал Тик свой рассказ, едва мы миновали скопление полосатых тигров. «Оборачиваться в полузвериную форму разрешается только в случае защиты госпожи или же, если идут военные сражения. В остальное время запрещено под угрозой смерти. Когда даджину приходит пора умирать, его отправляют в специально отведенное для этого место. Ты там уже была. Отправляют туда не просто так. Там особая магия, не дающая зверю взять верх над человеком. Что-то мне подсказывает, что вся секретность заключается далеко не в особенностях вашего дома последнего пути». Поежилась я от очередного холодного взгляда огромного хищного котика. Внезапно захотелось скрыться ото всех этих взглядов. Я, конечно, верю в Тига, но даже он не справится с таким количеством настороженных человека-зверей. Мне-то много не надо будет. Один удар огроменной лапки, и я бездыханный трупик. Дом последнего пути тут практически ни при чем. Весь секрет в том, что если даджин примет форму зверя, он становится практически бессмертным. Не умирает от старости, его крайне сложно убить. Но есть и минусы. Если в звериной форме провести больше 200 лет, то разум зверя начинает медленно поглощать человеческий. И так до тех пор, пока даджин не теряет себя и не начинает жить только одними инстинктами. Стояла, пребывая в шоке, и таращилась на близостоящих котиков. Угу. Таких милых, пушистых, размером с приличную коровку и жутким оскалом на морде. «Значит, тебе и всем, кто сейчас находится в этом городе, язык не поворачивается назвать это место деревней? Не больше 200 лет? Ну нифига себе, целых 200 лет! Да я против них младенец!» «Я особенный!» Загадочной улыбкой озадачил меня еще одной тайной Тик. «Что вы делаете с теми даджинами, которые перешагнули 200-летний рубеж?» С замиранием сердца принялась ждать ответа. «Если он сейчас скажет мне, что их просто убивали, то я навсегда разочаруюсь в этом мире. Ведь живут же как-то у нас на земле дикие животные. И тут должно быть что-то вроде заповедника. Ведь так? Это ведь огромная территория, а не клетка. Зверям должно быть там хорошо». «Выдохни, Саша», — потрепал меня рукой по макушке Тик. «Мы их не убиваем. У нас есть специальное место, где их всех удерживают хоть и против воли, но в сытости и безопасности. Правда, не всем это по душе, и многие умирают от тоски по свободе. А специальное место — это... Уставилась на Тига с вопросом в глазах. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет заповедник». «Клетки», — выдохнул он и отвел от меня глаза. «Мы не можем оградить им одну большую территорию. Это самцы со звериными инстинктами. Все они будут драться до последнего за свое главенство, и, в отличие от остальных зверей, у них нет самок». «Чтобы хоть как-то разбавить это противостояние». «Бодки», — прошептала побелевшими губами, пребывая в шоке от услышанного. «Это не жизнь, это пытка!» — воскликнула я, не в силах справиться со своими эмоциями. Хотелось прямо сейчас сорваться с места, найти этих несчастных и хоть как-нибудь, хоть чем-то им помочь. «А если я захочу им помочь?» — порывисто схватила Тига за руку. «Не знаю», — качнул он головой. «Есть очень большой шанс того, что, приняв человеческую форму, они останутся все теми же зверьми во своем сознании». «Мы должны попробовать спасти их хотя бы одного. Я понимаю, что они не подопытный материал, но и ты должен понимать, даже маленький шанс для них предпочтительней, чем всю жизнь мучиться и страдать в клетках». Едва успела договорить, как Тик напрягся и, резко дернув меня к себе, спрятал за спину. Тут же послышалось глухое рычание. Вот только отчего-то я не чувствовала в нем угрозы. Сделав несколько маленьких шажков в сторону, высунула свой любопытный нос и тут же была затолкана обратно. Теперь уже рычание доносилось и от Тига. В отличие от первого, в его рычании я отчетливо почувствовала предупреждение. На этот раз, воспользовавшись тем, что Тиг отвлекся на рычащего золотого тигра, отошла от него подальше и с интересом, смешанным с легким опасением, стала рассматривать белого красавца с золотыми полосками. Тиг зарычал еще раз, более грубо, с угрозой, а золотой, поймав мой взгляд, плюхнулся на пузо и медленно, косясь на Тига, пополз ко мне. «Саша!» Предостерег меня Тик и снова попытался засунуть к себе за спину. «Подожди!» — оттолкнув я его руку. «Посмотри на него, он ползет! Так не нападают!» В ответ на мои слова Золотой остановился и, затихнув, начал мурчать. Еще и носиком своим так прикольно и мило пошевелил. Если бы не его размеры, я бы с диким визгом радости кинулась тискать эту милоту. «Он что-то хочет сказать!» Задрав голову, дернула Тига за рукав, привлекая к себе внимание. «Как вы их понимаете?» «С трудом», — опустил он на меня взгляд. «Кто как может». «Тогда давай поговорим с ним», — сделала я шаг к Золотому. «Ты ведь не будешь нападать?» — обратилась я к лежащему на пузе тигру. «Нет», — радостно возвестила я, увидев покачивание головы Золотого. «Я же тебе говорила!» — обрадовалась я, словно ребенок. «Ты хочешь, чтобы мы тебе помогли?» Золотой снова начал медленно ползти, и полз он именно ко мне. «Чтобы я тебе помогла?» — покачивание головой. Растерянно посмотрела на Тига, надеясь, что он сможет подсказать, какой помощи от меня хочет Золотой. Тиг ответил мне таким же растерянным взглядом. «Покажешь?» — просила Золотого, не придумав ничего лучше. Золотой пристально посмотрел мне в глаза, медленно моргнул и, развернувшись, побежал куда-то в сторону. «Давай быстрее!» — нетерпеливо схватила Тига за руку и потащила следом. «А то мы потеряем его из вида!» Золотой с каждой секундой бежал все быстрее, лавируя между домиками, а иногда вообще переходил на длинные прыжки. «Не потеряем», — хмыкнул Тик и, подхватив меня на руки, понесся следом за Золотым с такой скоростью, что я только пискнула и, зажмурив глаза, мертвой хваткой цепилась в его шею. «А этот кошак, давай смеяться над бедной мной!» Сейчас мне было не обидно, было страшно. Ветер все сильнее бил в лицо, подсказывая мне, что скорость существенно увеличилась. «Он ведет нас к клеткам с обезумевшими даджинами», сообщил мне Тик, не прекращая своего движения. «Я бы тоже обезумела на их месте и даже каждый день грызла бы железные прутья в надежде на свободу», буркнула, уткнувшись носом ему в шею. Вскоре со всех сторон стали слышны рычания и шипения. Очень редко удавалось уловить жалобный стон или мяуканье. Прислушиваясь к звукам, не заметила, как мы сбавили скорость. Завозилась в руках Тига, но он только крепче прижал мою голову к своей шее. «Не надо, не смотри», — тихо шепнул мне на ухо. И я не смотрела какое-то время, пока просто больше не смогла слушать все эти звуки с закрытыми глазами. Решительно тряхнула головой, сбрасывая руку Тига. Он, видимо, почувствовав каким-то образом мою решимость, даже не сопротивлялся. Только тяжело вздохнул. Сделала глубокий вдох, выдохнула и распахнула глаза, о чем тут же пожалела. То, что я сейчас видела, на всю жизнь останется в моей памяти. А если учесть, что все эти звери и не звери вовсе, а люди. Кошмары по ночам не обеспечены. Эти тигры в клетках, они совсем не были похожи на тех, кто спокойно разгуливал по улицам этого города. Бедные, замученные, измождённые животные смотрели на меня по-разному и выглядели кто-то хуже, кто-то лучше. У одних еще хватало силы злости кидаться на железные прутья клетки с рычанием и шипением. Другие же просто смотрели безразличным взглядом. Но самым страшным для меня были те, кто лежал в углу, свернув свое исхудавшее до невозможности тело в клубочек. Они не поднимали головы, не провожали нас взглядом, а из-за грязной и свалявшейся шерсти невозможно было определить их окрас. И страшным в них был не их вид, а мое понимание того, что именно этим когда-то гордым даджинам осталось жить совсем немного. Они не смогли или, быть может, просто не захотели жить такой жизнью. Пока тиг шел между клетками, я внимательно присматривалась к этим безразличным ко всему тиграм. Присматривалась и каждый раз вздыхала с облегчением, увидев, как их бока мерно поднимаются и опадают. Мне становилось чуточку легче от того, что они все еще дышат. Очень хотелось сказать им всем, чтобы они еще немного подождали, что я скоро их спасу, но я не решалась давать им пока что еще ложную надежду. «Пришли». Оторвал меня тиг от наблюдения за тиграми в клетке и опустил на ноги. Я не спешила отходить от тига, с ним мне было спокойно. Нашла глаза золотого. Он сидел на полу рядом с клеткой и легонько царапал лапой железные прутья. «Кажется, он слышал наш разговор и привел тебя к тому, на ком ты можешь попробовать свои силы». Легонько сжал тиг мое плечо. «Не передумала?» Развернул меня к себе и внимательно всмотрелся в мои глаза. Я только отрицательно качнула головой, боюсь заговорить. Казалось, скажу хоть слово и уже не смогу сдержать своих эмоций. Позорно разревусь и буду мотать сопли на кулак вместо того, чтобы пытаться помочь этим несчастным запертым в неволе. Но слезы на мои глаза все же навернулись, когда я увидела того, в чьи клетки нас привел золотоволосый. В самом углу лежал комок серой свалявшейся шерсти. Он даже не открыл глаза, когда я подошла вплотную к его клетке и, что есть силы, вцепилась руками в железные прутья. Слезы покатились по моим щекам в тот момент, когда я заметила, что бока с жутко выпирающими ребрами рвано поднимаются и резко опадают вниз. Ему осталось считанные минуты. «Еще не поздно отказаться», — опустил тиг свои ладони мне на плечи. Слабая улыбка скользнула по моим губам. «Мой тиг — мой чуткий защитник. Приятно, когда за тебя действительно переживают. И за них переживают. Вот только сделать ничего не могу». «Не могу», — отрицательно качнула головой. «Не имею права». Он понял, не стал ни на чем настаивать. Сильные пальцы скользнули по плечам, едва заметно огладили шею и, захватив огненно-красную косу, принялись ее расплетать. «Я не знаю, как», — едва слышно обратилась к тигу, облизнув пересохшие губы. «Так же, как со мной и братьями». Голос тига звучал спокойно и уверенно, словно он ни секунду не сомневался в моих силах. При упоминании о братьях перед глазами стал образ та же. Прошло всего ничего, а я уже соскучилась и готова была его простить. Но не могу. Он должен все осознать и подойти сам. Хотелось верить, что у него хватит сил, желания и храбрости прийти ко мне по собственной инициативе.